Глава 4. Майя. Как только дверь за Воронцовым закрылась, я рухнула на кровать, бессильно суча в воздухе ногами. Внутри бушевал настоящий ураган эмоций. Гнев, страх, обида, растерянность и что-то опасное, похожее на неуместное восхищение. Какой же он невыносимый! Я никогда в жизни не встречала никого настолько холодного и расчетливого. Настоящая рептилия. Хладнокровный и скользкий. Даже стоя в шаге от меня, он словно источал арктический холод. У него, наверное, в груди спрятана не душа, а морозильная камера. Про скудный диапазон эмоций я и вовсе молчу. Кажется, она у него только одна — презрение. И все же что-то мелькнуло в глубине этих ледяных глаз, когда он говорил о ребенке. Что-то почти человеческое. Я встала и, покусывая ноготь на большом пальце, нервно мерила шагами комнату, пытаясь справиться с противоречивыми чувствами. Желудок снова предательски сжался от тошноты. Моя верная спутница последних недель не отпускала меня даже в моменты стресса или усиливалась из-за него. Он говорил о ребенке как о какой-то собственности, как о чем-то, что можно забрать, передать, отнять, как будто мой ребенок — это просто ветвь их семейного древа, а не живой человек. «Никогда», — прошептала я, машинально поглаживая плоский, даже впалый живот. «Никогда я не отдам тебя им, обещаю». Но внутренний голос предательски напоминал, что у меня не так много вариантов. Я стояла в крошечной комнате общежития, слыша, как за стенкой ругаются соседи, а из коридора доносится запах подгоревшей лапши быстрого приготовления. С работой в клинике скоро придется распрощаться. Тяжелые смены с каждым днем становились все более невыносимыми, а токсикоз только усиливался. А ведь еще учеба, которую нельзя было бросать. Конверт с ключами от квартиры мозолил на столе глаза. Разумный выход был только один, и он меня пугал. Оказаться под полным контролем Ярослава Воронцова. Чувствовать на себе его холодный, оценивающий взгляд. Знать, что за каждым моим движением наблюдают, каждое решение анализируют. Что он просто ждет момента, когда сможет забрать моего ребенка. На миг перед глазами возник образ Антона. Его улыбающееся лицо, теплота в глазах, когда он смотрел на меня. То, как он прижимал меня к себе, обещая, что все будет хорошо. «Моя мама немного поворчит, но в конце концов примет тебя», — шептал он. «Как же он ошибался! И как мало мы знали друг друга, всего полгода!» А теперь мне приходится иметь дело с его бездушным братом. Я вздрогнула, вспомнив, как Ярослав нависал надо мной своей мощной фигурой. Его глаза — голубые, как зимнее небо, и такие же холодные. Его идеально сидящий костюм, запах нишевого парфюма, который мне раньше посчастливилось бы выдохнуть только в магазине косметики, падая в обморок от чудовищных ценников. Во всем его облике читалась сила и власть, качество, которыми он привык пользоваться, не задумываясь о чувствах тех, кого затаптывал своей дизайнерской обувью. И все же каждый раз, когда я видела его, меня охватывали до безумия противоречивые чувства. Я знала, что необходимо держаться от него подальше, но что-то тянуло меня к нему. Хотела скрыться от его пронзительного взгляда, но не могла отвести глаз. Это было почти как магнетическое притяжение. Пугающее, неправильное, опасное. «Нет, нет, нет!» Я яростно замотала головой, словно пытаясь вытрясти из нее эти мысли. «Прекрати сейчас же!» Это было предательством. Предательством памяти Антона. Предательством моей собственной гордости и здравого смысла, в конце концов. Я не могла, не имела права испытывать что-то, кроме неприязни к человеку, который фактически угрожал отнять у меня ребенка. Который относился ко мне как к инкубатору, способному воспроизвести в себе часть генов высокомерных Воронцовых. Дверь комнаты распахнулась, вырывая меня из дум. И на пороге появилась Вика с тяжелой сумкой учебников. «Ты не поверишь, какой зверь этот новый преподаватель по физиологии!» Выпалила она, бросая сумку на свою кровать. «Задал столько, что...» Она осеклась, заметив выражение моего лица. «Что случилось? Ты выглядишь так, будто тромбоциты на нуле». «Хуже», — вздохнула я. «Ярослав Воронцов был здесь, собственной персоной. И что было нужно этой ледышке? Вика застыла на полпути к шкафу. Я глубоко вздохнула и рассказала ей о предложении Ярослава. О квартире, содержании, медицинском обслуживании и его планах на ребенка. «Так, погоди», — перебила меня Вика, присаживаясь рядом со мной на кровать. «Он предложил тебе квартиру и деньги, а ты еще думаешь? Майя, ты в своем уме? Конечно, соглашайся». «Но ты не понимаешь», — возразила я. «Он не просто так это делает, он хочет забрать ребенка. Много хочет, мало получит», — фыркнула Вика. «Послушай, сейчас важно, чтобы ты и малыш были в порядке. А в этой общаге? Прости, но в таком темпе ты долго не протянешь, особенно с твоей анемией. И так и сяк рискуешь потерять ребенка. «Я знаю». Устало соглашаюсь я. «Просто я боюсь, что если приму их помощь, то уже не смогу вырваться. Они затянут меня, опутают обязательствами». «Так не давай себя опутать», — просто ответила Вика. «Ты же не глупая девочка, Майя. Ты сможешь постоять за себя. Пользуйся тем, что они предлагают, но держи границы. Ребенок твой, точка». После разговора с Викой я почувствовала себя немного увереннее. Она была права. Я не могла позволить гордости или страху помешать мне сделать то, что будет лучше для ребенка. А сейчас лучшим вариантом была эта квартира и медицинская помощь. «И, кстати, я не прочь иногда навещать тебя в этой шикарной хате. Будем устраивать девичники, вдали от коменданта и соседей». Ее энтузиазм был заразительным. «Возможно, все действительно будет не так плохо, как я опасалась».